Глава 27. О подготовке к балу, которой нет конца. Перед балом занятия шли только до обеда, чтобы у адептов и преподавателей было время подготовиться. Но дергать меня начали уже с самого утра. Причем первой с претензией прибежала Марлена. Ей, мол, срочно нужно что-то посмотреть в зале, а она не может туда попасть. Пришлось ей объяснять, что у меня идет занятие, но как только прибудут работники для организации фуршета, я зал открою. Не знаю, как у бедной секретарши пар из ушей не пошел, но ее полный ненависти взгляд не сулил мне ничего хорошего. Такого ее отношения я не понимала. Хотя и могла многое списать на нервозность перед балом и приездом проверяющей делегации, которая почему-то задерживалась. Марлена с самого утра уже была при полном параде, а они все никак не приезжали. К моему удивлению, встречать гостей в отсутствие ректора она почему-то попросила моего временного начальника, магистра Эль Лура. Хотя по всем правилам на его месте должна быть старушка Эра Эль Валей, профессор артефакторики, которая в мой первый день в академии так вовремя меня поддержала напутственным словом. Она — глава учебного совета академии, но, видимо, Марлена пощадила ее нервы. «Ну что, пошли открывать зал, навестим наших спящих пациентов и пойдем готовиться к балу?» Пообедав, спросила меня Лайза. «Да, персонал ресторана вот-вот должен появиться», — вздохнула я, допивая компот. «А кое-кто уже появился», — показав глазами куда-то мне за спину, заговорщическим шепотом произнесла Лайза. Я обернулась и увидела пятерых магов. Во главе делегации был невысокий мужчина в возрасте, с острым взглядом. Я его узнала. Это был глава экзаменационной комиссии, для которой я проходила испытание на звание магистра. Рядом с ним стояла Марлена и так широко улыбалась, рассказывая, куда они пришли, что ее улыбка больше походила на скал. Также в комиссию входили Марсель и еще трое магов, двое из которых очень напоминали клерков. Когда наши с Марселем взгляды встретились, его губы дрогнули в улыбке, но он тут же снова вернул на лицо серьезное выражение. А у меня сердце в груди внезапно стукнуло о ребра с такой силой, что я испугалась, что выскочит. Марсель перевел взгляд на Лайзу и почему-то с подозрением сощурился. Наши взгляды снова встретились, и я смущенно заправила выбившуюся из прически прядь за ухо. Тем временем Марлена провела делегацию к специально подготовленному для них столику. Марсель перестал на меня поглядывать, и я выдохнула. И чего так всполошилась? Словила на себе заинтересованный взгляд Лайзы и сделала ей большие глаза. Мол, ты чего? Она пожала плечами и встала, явно что-то надумав. Но времени на пустую болтовню не было. «Эйлин Эль Бланк?» Внезапно, почти у самой двери, окликнул меня профессор Эль Рамер, тот самый глава комиссии. «Это ведь вы? Какими судьбами вы здесь?» Он встал и подошел к нам. «Здравствуйте, профессор», — склонила я голову в приветствии. «Я здесь работаю». «Но как же...» — растерянно произнес он. «Вы же должны быть во дворце. Я лично подписывал направление, а потом просил своего друга, маркиза Эль Наура, ходатайствовать о вас в Министерстве образования». Я задумалась. «Где же слышала это имя?» И вспомнила, что именно о нем говорил Марсель, когда объяснял, почему решил меня так экстравагантно проверить. Он считал, что я протеже этого Эль Наура. Да уж, лучше бы профессор никого не просил похлопотать за меня. «Спасибо вам за помощь, очень приятно, что вы меня помните». Признаться, теперь я не была уверена, что все сложилось так уж плохо. Напротив, не будь этого назначения, и в моей жизни не случилось бы много хорошего. «А как иначе? В наше время далеко не каждый день кто-то так блестяще сдает экзамены в таком возрасте, да еще после домашнего обучения». Я польщенно зарделась. «Так почему вы здесь?» «Я...» За спиной профессора появился хмурый Марсель. «Так получилось!» «Эр Эль Лавалье!» Обернулся к нему Эль Рамер и остро глянул в глаза. «Как же так? В чем дело?» Сделал тот вид, что не понимает, о чем речь. «Эры?» Тут же подошла к нам и Марлена. «Пойдемте, обед уже подали». Все застыли на несколько мгновений, но тут, в столовую чуть не сбив нас с Лайзой, быстрым шагом вошел магистр Эль Лур. «Простите, Эры, Эйлин, вас-то я искал. Нужно открыть зал. Пойдемте скорее». Быстро распрощавшись, мы с Лайзой поспешили за рыжим магистром, который начал возмущаться. «И зачем только вы его так серьезно запечатали?» «От вредителей». Тихо буркнула я, но Эль Лур услышал. Он на ходу обернулся, окинул меня удивленным взглядом, но прокомментировать ничего не успел. Из-за угла вынырнули взъерошенные Леон с Кайлом и, увидев меня, тоже потребовали. «Магистр, откройте зал! Мы забыли за сценой гитару, а нам нужно репетировать!» Я закатила глаза к потолку. «Начинается!» Открывая зал впервые после того, как его преобразило, я внезапно почувствовала сильное волнение. Вчера я испытывала злой азарт и желание доказать недоброжелателям, что они пожалеют о своих действиях. А сегодня вдруг осознала, что могла сделать что-то не так. С трудом подавив внезапную дрожь, провернула ключ в замке и отошла, давая всем желающим пройти вперед. Первыми просочились Кайл с Леоном. Следом, укоризненно качая головой, магистр Эль-Лур, Лайза, администратор ресторана и... все. Многочисленные слуги ресторана, как, собственно, и я, остались стоять в коридоре, потому что продвижение застопорилось, и в зал невозможно стало войти. Администратор, дама весьма весомых достоинств, в прямом смысле, закупорила собой вход, как пробка бутылку. Нет, она не застряла, но проскочить мимо застывшей эры было невозможно. Внезапно я услышала из зала весьма заковыристое ругательство, и в голову полезли совсем уж дикие мысли. Неужели там снова все испортили? Или я напортачила? Не выдержав напряжения, я ринулась вперед. Администраторшу удалось сдвинуть с трудом, но я протиснулась в зал и выпалила. «Что не так?» Меня встретили ошарашенными взглядами и приоткрытыми ртами. «Магистр, это же пи...» Восхищенно начал было Леон. Но Кайл почти незаметно ткнул его локтем под дых и закончил за друга. «Мы в полном восторге от невероятной красоты, которую здесь увидели. Это сделали вы?» Я огляделась и затаила дыхание. Зал походил на цветущий ночной сад. Колонны стали деревьями, стволы которых обвивали лилии. На их лепестках сверкала роса. По краям зала стояли ажурные беседки, вокруг цвели розы. Потолок стал небом, на нем ярко светила желтая луна, золотя все вокруг своим светом. По стенам постоянно перемещались стайки светлячков. В больших зеркалах виднелось озеро, в котором плавали белые лебеди. Сцена походила на большую мраморную беседку, колонны которой были увиты цветами. Я и в самом деле сделала невероятную красоту. А ведь позже я еще активирую аромадиффузоры, светлячками увеличу интенсивность освещения сцены, чтобы взгляды во время выступления были прикованы только к ней. А во время танцев над парами полетят светящиеся призрачные бабочки. «Магистр!» — снова позвал меня Леон. «Это ведь вы сделали, да?» «Да!» — кивнула я и с горечью посмотрела на парня. «К сожалению, вчера вечером кто-то варварски уничтожил украшение зала, которое делали мы с вами. Пришлось выкручиваться». «Да и пустошь с ними, вы создали чудо!» Внезапно ожила администраторша и совершенно неожиданно ринулась ко мне обниматься. «Пустите!» — просипела я, боясь, что меня задушат. Перед глазами уже поплыло, и я подумала, что более нелепую смерть придумать сложно. «Ой!» — внезапно воскликнула администраторша, и ее руки упали плетьми вдоль тела. А я вознесла хвалу тому замечательному человеку, благодаря которому смогла сделать вдох. «Уважаемая Эра, вы в порыве чувств задушите магистра Эль Бланк». Из-за спины администраторши внезапно вышел Марсель и, оглядев зал, посмотрел на меня как-то по-новому. «Эйлин, вы в самом деле гений». Его слова пролились бальзамом на мое сердце. Я покраснела и смутилась. Не думала, что похвала может быть так приятна. «Да я же...» — хлопала глазами Эра, глядя, как я пытаюсь прийти в себя. А потом, чуть не плача, начала извиняться. «Простите великодушно. Такое бывает крайне редко, но иногда, при виде настоящей красоты, я теряю голову». «Ничего, бывает». Потерла я сдавленные бока и взглядом показала Лайзе на продолжавшей безжизненно висеть руки женщины. Лайза закатила глаза, вздохнула и несколькими точечными магическими посылами вернула конечностям подвижность. Все-таки моя подруга — замечательный лекарь. «Держите себя в руках». И я закашлялась, осознав, что сказала каламбур. Бедная женщина покраснела так сильно, что у нее начали слезиться глаза, но кивнула. В зал тем временем начали входить официанты. Видеть их восхищенно округлившиеся глаза и разинутые рты было очень приятно. «Магистр, так это правда? Кто-то совершил в стенах Академии диверсию?» — спросил Леон, возвращаясь к сказанным мной ранее словам. «Вас хотели подставить?» — вторил ему Кайл. Бровь Марселя дернулась в удивлении, но он промолчал, оглядывая нас и зал уже как-то иначе. «Да что вы такое говорите?» — возмутился рядом магистр Эль-Лур. «Кто в Академии мог такое сделать? Зачем?» И посмотрел на меня так, будто я злостная выдумщица. «Магистр Эль-Лур, я подтверждаю слова Эйлин», — встала на мою защиту Лайза. Вчера вечером мы вместе зашли сюда, чтобы провести последнее приготовление, и застали полную разруху». Магистр продолжал недоверчиво меня разглядывать. «И вы хотите сказать, что сами за один вечер сделали вот это?» Он обвел рукой зал. «Мне кажется, сейчас главное совсем не это», — холодно посмотрел на него Эль Лавалье. «Но...» «Действительно», — поддержала его Лайза. «Теперь все узнают о произошедшем. На эмоциях мы и не подумали, что злоумышленника можно вычислить магически, а потом не хотели раньше времени сюда кого-то пускать. Но, надеюсь, расследование будет проведено». И требовательно посмотрела на Марселя. «Да какое тут может быть расследование, если здесь так магичили?» — возмутился Эль-Лур. «Все возможно», — спокойно ответил Марсель. А я посмотрела на адептов и попросила. «Поспрашивайте среди своих. Не может быть, чтобы никто ничего не видел и не слышал». Парни серьезно кивнули, и мы собрались уже уходить, как вдруг Кайл и Леон, задумчиво разглядывая преобразившуюся сцену, спросили. «А где нам гитару-то искать?» «Гитара», — протянула я, не припоминая, чтобы вчера ее видела. Парни тем временем обошли сцену, заглянули во все возможные места вокруг нее, но инструмент так и не нашли. «А вот это уже плохо. Очень плохо. Моя гитара сильно отличалась от тех, которые были у адептов. Я ведь лично поработала с ней и ее звучанием». «Не извольте беспокоиться, уважаемый эра-магистр», — внезапно произнесла администраторша. «У нас в ресторане каждый день выступает группа, и инструменты хранит у нас. Я пошлю слугу, и уже через полчаса гитара будет в академии». По ее круглому лицу было видно, как сильно она хочет мне услужить и загладить свою вину. «Спасибо, но у наших адептов есть гитары. Уверена, они с радостью дадут нам одну на вечер». Посмотрела я на парней, и те расстроенно кивнули. Все уже знали, какая между этими инструментами разница. «Не переживайте, я что-нибудь придумаю». Ободрила я их, понимая, что кто-то решил испортить не только убранство зала, но и выступление. «Магистр Эльбланк», — вмешался в нашу беседу Марсель. «По чистой случайности я взял с собой гитару, сделанную мастером Ревелье, и буду рад, если вы на нее взглянете». «Вы? Гитару? От мастера Ревелье?» — невольно вырвалось у меня. «Это лучший мастер, и чтобы заполучить от него инструмент, мало заплатить большие деньги, нужно долго ждать очереди». «Не знала, что вы играете», — добавила растерянно. «А я и не играю, я вез ее в подарок». И смотрел при этом так, что я поняла, он привез ее для меня. «Я зайду к вам перед балом. Не будете против, если я побуду вашим спутником?» Я кивнула, пребывая почти в эйфории и предвкушая, как возьму в руки инструмент от легендарного мастера. А моим спутником у Марселя побыть все равно не выйдет. Я организатор и приду в зал гораздо раньше других. Когда мы пришли в палату, Йо-Йо и ректор еще спали, а Моника сидела рядом с ними и соляным столбиком и, кажется, не дышала. Мне было ее очень жалко. Если бы не моя фобия, которая хоть отступила, но еще не ушла, я бы ее приобняла и погладила. Внезапно Моника повернула ко мне мордочку и кивнула, а в голове пронеслась ее мысль, что она была бы рада, но все понимает. Надо же, оказывается, крыска умеет общаться не только мыслеобразами, но и мыслеречью. Поздно ночью, хотя, наверное, все же утром, оба придут в себя, тогда можно будет с ними поговорить. После проведения диагностики произнесла Лайза, отрывая меня от безмолвного разговора с крысой. «А как было бы хорошо, если бы они проснулись раньше?» — посмотрела я на спящего Йо-Йо. «Мне так хотелось, чтобы он увидел наше выступление. А то ведь опять будет бурчать, что я зря трачу на адептов время. Но ничего. Еще ведь будут другие балы и выступления. А еще я обязательно вовлеку его в творческую деятельность. Йо-Йо — прирожденный актер. Хоть отдельную пьесу для него пиши».